принес тепло. Изабель подолгу сидела у окна, глядя на луга и мечтая оказаться на свободе. Она видела, как березы из нежно-зеленых превратились в изумрудные, как и на других деревьях появились листья. И вот терпение Лайонела иссякло. Изабель лежала на кровати и дремала. Дверь резко распахнулась, и на пороге появился Лайонел с перекошенным от злобы лицом. «Я больше не собираюсь церемониться с тобой. Соглашайся поехать со мной ко двору, или валлиец умрет». Изабель вскрикнула от ужаса. «Нет, Лайонел, нет! Я умоляю тебя, не причиняй ему вреда!» «Тогда ты должна согласиться, иначе я отдам приказ». «Я...» Изабель не могла говорить. Она вытирала слезы. «Если я соглашусь, как ты докажешь, что не убьешь его потом?» Лайонел опустился на колени возле кровати. Она была готова уступить. Он и не представлял, что все получится так легко. Правда, у нее было много времени для размышления в одиночестве. Но Лайонел не верил, что она согласится. «Изабель, дорогая, поедем со мной во дворец», — тихо произнес он, взяв девушку за дрожащую руку. «Если я пообещаю отпустить валлийца живым и невредимым, то ты согласишься?» Лайонел сунул руку под камзол и достал золотую реликвию на тонкой цепочке. «Клянусь тебе на этом», — сказал он, протягивая девушке реликвию. «Будь я проклят на веки вечные, если нарушу эту клятву». Девушка колебалась. Можно ли доверять ему? Такому человеку, как Лайонел, ничего не стоит нарушить священную клятву. «Если я соглашусь поехать с тобой ко дворцу, то ты позволишь ему уйти живым?» «Не просто ко двору. Не пытайся хитрить со мной», — ворчливо произнес он. «Я потратил столько времени, дожидаясь, пока ты образумишься. Ты должна обещать, что станешь любовницей Эдуарда в обмен на жизнь валлийца». Некоторое время Изабель продолжала колебаться. Но в глубине души она знала, что выбора нет. Чтобы спасти жизнь Моргана, она переспит с самим чертом. «Я согласна». «Поклянись». Изабель положила руку на золотую реликвию. «Клянусь стать любовницей Эдуарда в обмен на жизнь Моргана и его свободу», — добавила она, чтобы быть уверенной. Лайонел торжественно опустил руку на реликвию. «И я клянусь, что не причиню вреда валлийцу». Дело было сделано. Изабель увидела победный блеск в его карих глазах. Ей показалось, что она только что подписала свой собственный смертный приговор в обмен на свободу Моргана. На следующий день у Изабель возродилась надежда. Ведь Морган будет на свободе. Он сможет проникнуть в замок и спасти ее. Девушка представляла, как поедет вместе с ним на его огромном черном коне в Уэльс. Это была такая прекрасная мечта, что не хотелось расставаться с ней. Ближе к вечеру в комнату Изабель поднялся Лайонел, довольный, улыбающийся. Он принес вино, два пирога с крольчатиной и красивые свежие апельсины. «Ты не пожалеешь».